Я очень по тебе скучаю. Не могу дождаться, когда увижу тебя снова. Когда мы встретимся, я дам тебе положить меня на обе лопатки тут же в гостиной, на глазах у мамы и Бесса, и у Лиса, и, может быть, даже и у Мэри. Так и быть, делай на радостях, что хочешь. Будь счастлив. Пока. Твой брат Маркус. Читая письмо, рассыльный сел. Он читал очень медленно. У него то и дело подступал комок к горлу и сжималось сердце, так же, как тогда в доме у мексиканки, и ночью, когда он плакал, проезжая на велосипеде по улицам Итаки. Он встал. Руки его дрожали. Закусив губу, он поглядел на старого телеграфиста. Тот был растроган письмом не меньше Гомера. Мальчик сказал еле слышно: «Если брата убьют на этой дурацкой войне, плевать мне тогда на весь свет, будь он проклят навеки, и не желаю я тогда быть хорошим. Я буду самым гадким на свете, самым гадким, самым гадким». Голос его прервался, и он заплакал. Подбежав к чуланчику за стеллажом реле, он снял форму и надел пиджак. Даже не одернув его, он выбежал из конторы. Старый телеграфист долго сидел неподвижно. В комнате было очень тихо. Наконец он встряхнулся, допил виски, встал и огляделся вокруг. Глава 34. Целую. Узор жизни в Итаке, как узор человеческой жизни во всем мире, вился на первый взгляд бессмысленно и путанно. Но по мере того, как дни и ночи выстраивались в месяцы и годы, узор этот приобретал красоту и стройность. Линии, выражавшие уродство, скрашивались благородными линиями милосердия. Силы жестокости смягчались более могучими силами великодушия. Зловещие краски кривды гасли под яркими цветами правды и в своем сочетании составляли оттенок даже более привлекательный, нежели резкое сияние обнаженной правды. Много раз слышался треск телеграфного аппарата. Мистер Гроген садился за пишущую машинку и выстукивал послание любви и надежды, горе и смерти. Послание, которое Вселенная посылала своим детям. «Еду домой, поздравляю с днем рождения. Военное министерство с прискорбием извещает, что ваш сын. Встречай на Тихоокеанском южном вокзале, целую, у меня все благополучно, благослови тебя Бог». Сколько таких посланий разносил Гомер Макколей. В гостиной дома Макколеев перебирали струны арфы и разговаривали словами песни. Солдаты уходили все дальше и дальше по суше, по воде и по воздуху, в новые страны, к новым дням, к новым ночам, к новым привалам, к новым и непривычным ощущениям. Жизнь их была наполнена невообразимым грохотом, неведомыми прежде страданиями, нечеловеческими опасностями. Лица живущих менялись, хоть и едва заметно. Лицо Маркуса, Тоби, Гумера, Спенглера, Грогина, миссис Макколей, Улисса, Дианы, Агги, Лайонеля, Бесс, Мэри, девушки в меблированных комнатах Святая Обитель, Розали Симс Пибити, мистера Ары, его сына Джона, большого Криса, мисс Хиггс и даже заводного человека. Товарный поезд продолжал свой путь, и негр все так же перегибался через борт платформы. Суслик выглядывал из норы. Абрикосы на дереве мистера Гендерсона покрылись солнечной позолотой, так же, как и веснущатые носы мальчишек, приходивших их красть.